Повелитель мертвых с глубоким сожалением вздохнул и со скорбным видом положил руку мне на плечо. «Ну, ничего, ничего». Я невольно напрягся, не проснется ли вдруг в глубине моего существа голодный Азатат. Но, судя по всему, Аид не пользовался энергетическими подкормками с поверхности. По крайней мере, мой чужой промолчал, как рыба об лед. А Димка аж побелел от возмущения. «А что это за интонации такие похоронные?» Я не поняла. Строго нахмурившись, поинтересовалась она. «Хочешь сказать, со мной так плохо, или я не заслужила хорошего парня?» «Ну что вы, мама?» Примирительным, почти баюкающим тоном проговорил Аид, отпуская меня. «Конечно, заслужили. Просто конкретно этого хорошего парня мне искренне жаль. А чего жаль-то, я не поняла. Вы это, в портальчик-то проходите, а то он закроется», — сменил тему Аид. «Заклятие Сатата даже мои двери развеивает за пару минут». Димка оскорбленно фыркнула и шагнула в мрачное сияние. Я последовал было за ней, но тяжелая рука бога меня слегка придержала. «Если тебя взяли в плен, мигни два раза», — склонившись к моему уху, тихо проговорил он. «Да как бы я добровольно», — так же тихо ответил я. «Вот глупец, витальные боги не хуже цепи и дурмана. Поверь, я знаю, что говорю. Беги, если можешь». Я глубоко вздохнул и вместо ответа шагнул в сияющий проход. В первое мгновение у меня возникло такое чувство, будто воздух вокруг закончился. Просто невозможно сделать вдох, и все. Перед глазами поплыли красно-черные разводы, надавая даже толком рассмотреть, где мы вообще находимся. Невидимый груз придавил плечи, ноги, руки стали тяжелыми и одеревеневшими. «Дыши через силу», — услышал я за спиной сочувствующий голос Аида. «Сначала, не глубоко, потихоньку. Мама, вы это зачем синеете? Мама, мама, дышите уже, мне вас реанимировать слишком ревнительно со стороны вашей дочери. Сифа обезволосит мне ни в чем не повинную голову, если вы таки умрете у нас в гостях. Вот, вот так, и еще разочек». Эти возгласы заставили меня собраться и тоже начать дышать, согласно инструкции. Воздух поначалу казался сухим и колючим, с тонким запахом спичек, едкого дыма от костра и почему-то древесной смолы. Перед глазами краснота рассеялась, и я увидел, что стоим мы прямо у ступеней парадного крыльца во дворец, и Аид, придерживая бледную Диметру за руку, дирижирует ее дыханием. «Вдох, теперь выдох, и еще раз вдох, и выдох. Даня, ты уже оклемался, кажется», — сдавленно проговорил я, все еще чувствуя себя расплющенным странной тяжестью. «Что это у тебя? Гравитация вдруг убойная появилась, и пахнет, как в аду. А это потому, что кому-то припелка непременно живым спуститься в царство мертвых», — с самодовольной усмешкой ответил Аид. «Но ничего, сейчас принюхайтесь, в меру приплющитесь, и все нормализуется. Не так ли, мама?» Хмурая Димка скользнула рукой по груди своего зятя и крепко ухватилась за бархатный расшитый край. «Еще раз назовешь меня мамой, и ты больше никогда не сможешь стать папой», — прохрипела она, злобно сверкнув на него глазами. Аид, не отцепляя тещи со своей одежды, только развел руками. «Ты же сама заставила внести в договор пункт под названием «Требование о соответствующем статусу обращения и почтительном отношении». Вот я и стараюсь исполнять все в точности. А то что, жалобу в совет накатаю?» — фыркнула она, отпуская халат. «Не смеши. Какие теперь уже договоры и пункты?» Аид выпрямился и с достоинством ответил. «Не знаю, как там у вас на поверхности, но здесь, в моем царстве, договоренности незыблемы, и даже смерть не является поводом для их нарушения. Тем более, если они касаются войны и мира в моей собственной семье». Димка махнула рукой. «Да не воюю я больше с тобой. Так-то?» Аид вопросительно приподнял брови, скрестив руки на груди. «С чего вдруг такие перемены?» Диметра с трудом сделала шаг, и я подставил ей руку, чтобы она могла опереться на нее. Но Димка только покачала головой и медленно опустилась на ступеньку дворца. «Слушай, ну ты же умный парень», — проговорила она, с укором глядя на Аида. «Вот представь, что ты отец дочери». Тот с каким-то странным выражением лица хмыкнул. «Легко представляю. Ну и как, с большой радостью ты отдашь ее в жены кому-нибудь из своих братьев?» Аид с возмущением нахмурился. «Это еще зачем?» «Вот и я о том же», — мрачно кивнула Димка. «Это еще зачем? Не самая дружелюбная у тебя семейка, ты уж прости. Я от нее бежала куда подальше, теряя тапки. Что Зевс, что Посейдон, те еще извращенцы и кобели. Из чего бы мне радоваться, что их третий братец-некрофил с ярко выраженными признаками аутизма в обход меня получил разрешение на брак с моей дочерью у ее отца. Может, ты и правда самый нормальный и порядочный среди них всех, но поверить в такое непросто. Но все меняется, Адик. Я теперь езжу не только на быках, верхний мир приказал долго жить, боги умирают, и вообще все вокруг перевернулось вверх дном. Хочешь, верь, хочешь, нет, но враждовать с тобой я больше не хочу. Так что заканчивай выпячивать свое уязвленное достоинство и давай просто поговорим. Тем более, нам есть что обсудить. Идет, лицо Аида посветлело. Он вздохнул, устало снял с головы корону, вытер ладонью лоб. Хорошо бы, искренне сказал он. И тут откуда-то издалека донесся громкий вой, достойный собаки Баскервилей. Я поднял голову и осмотрелся. Живыми глазами мир Аида выглядел несколько иначе, чем когда я посещал его в качестве тени. Как ни странно, теперь все вокруг казалось каким-то не совсем настоящим, призрачным. Очертания холмов, побережье реки, редкие силуэты человеческих душ, решивших потусить на природе, все не имело четких очертаний и будто плыло. Отдаленные участки и вовсе покрывал густой красный туман. Вот из него-то, как из-за занавеса, и вынырнул Цербер. Несколькими нереально гигантскими прыжками он подлетел к нам, щерясь всеми тремя головами и роняя пену с клыков. «Спокойно, свои!» — скомандовал Аид псу, и тот замер на месте, недовольно ворча. «Спокойно, я сказал. Ой, какой злобниша!» Широко улыбнулась Димка и бесстрашно протянулась к Церберу. Тот озадаченно выпучился на ее ладошки, синхронно склонив на бок все три головы. Руки Диметры мягко легли ему на широкую грудь и начали решительно чесать. Пес застыл, натянулся стрункой, задрав свои головы, прикрыл глаза. «Не порть мне собаку!» — нахмурился Аид. «Да ладно!» — от одного почесывания начало было возражать Диметра, но тут шерсть на груди Цербера вдруг посветлела и завилась в колечке. «Ой!» — пробормотала она, виновато покосившись на зятя. «Просил же ничего не трогать!» — вздохнул Аид, оттягивая за ошейники две церберовские головы, в то время как третья упорно продолжала подставляться под ласку. «Вот тебе и хмурый Цербер!» — улыбнулся я. «В этом вся наглядная суть взаимоотношений мужчины и женщины», — хмуро проговорил Аид, легким пинком отгоняя пса в сторону. «Что сила женщины в ласке?» — спросила Диметра. «Что руки-то вы тяните к церберам, а потом из них норовите баллонок сделать?» «Ну что, отдохнула? Тогда пойдем внутрь. А чего ты, кстати, прямо из комнаты портал не открыл? Неудобно же было, наверное, в одних трусах из спальни на улицу выбегать», — заметила Димка. «Ну, тут такое дело», нехотя ответил Аид. «Сифу будить не хотел. Она сейчас в холле спит, как и я, собственно». Я невольно покосился на белую кудрявую грудь Цербера и улыбнулся. «Да уж, в каждом из нас есть что-то белое и пушистое, хоть самое маленькое пятнышко, даже если ты царь подземного мира. И это нормально, на то мы и живые, чтобы иметь слабости». А вот Диметра не стала умиляться героичности зятя. «Так, я не поняла, ты беременную богиню в холле поселил? Среди сквозняков и уличной пыли? Совсем с ума спятил, ты бы еще ей коврик под дверью постелил». И тут тяжелые двери дворца открылись, и на пороге мы увидели Персефону, с красно-черными волосами и коротком кружевном халатике, и никакого арбуза вместо талии. «Мама!» — воскликнула Сифа, по-детски прижав руки к груди. «Так значит, мне не приснился твой голос, это и правда ты?» — Димка всхлипнула. «Девочка моя!» — она сначала протянула руки навстречу дочери, а потом отпрянула, уставившись на ее плоский живот. «Погодите-ка!» Сифа обняла Димку и звонко поцеловала в щеку. «Пойдем скорее внутрь, я тебе все покажу». Она схватила мать за руку и потащила по ступеням наверх. Мы с Аидом поплелись следом. Стоило только нам оказаться в холле, как все сразу стало понятно. Посреди зала располагалась колыбель, ядрено-розовая, как мультипликационный поросенок, с бантиками и рюшами, и тонким пологом. Вокруг колыбели сияли защитные круги разных цветов. Весь пол был усыпан крошечными метелками из трав. В воздухе колыхались гирлянды из перьев, бумажных амулетов, цветных ленточек с хитрыми узелками и птичьих лапок. А под лестницей самым неожиданным образом расположилась кровать, на которой, судя по всему, царственная чета и предпочитала спать, карауля младенца. Сифа повела Димку прямо к ребенку, не переставая улыбаться и щебетать о своем о женском, а мы с Аидом остановились недалеко от дверей. Я озадаченно осмотрелся и спросил: «Не понял, ты боишься какой-то угрозы со стороны других богов, или что все это значит?» «Наша Макария, непростой ребенок, кивнул он в сторону колыбели. Ее энергия раскрылась в полную силу сразу после рождения. Можешь себе представить, на что способна богиня с сознанием младенца? Тем временем женщины уже вытащили бедное дитя из колыбели, огукая на все лады. «Данечка, ты только посмотри, какая прелесть!» — воскликнула Диметра, оборачиваясь ко мне с ребенком на руках. «Только сюда не подходи, а то еще убьет тебя ненароком. Правда, хорошенькая, хорошенькая». Личико мелкой было сморщенным и почти таким же розовым, как ее колыбель. На неровной черепушке иглами дикобраза топорщились редкие черные волоски. Глазки зловеще светились красными огонечками. А еще левая рука девочки выглядела так, будто ее позаимствовали у какого-нибудь эфиопского малыша, в то время как правая казалась выпачканной золотой краской. «Да, красавица», — ответил я Димке, широко улыбаясь, и тихо спросил Аида. «Я не понял, это поганый Нетфликс и сюда добрался, или у тебя реально были негры в роду?» Она, богиня легкой смерти и кармического перерождения, ничуть не удивившись моему вопросу, ответил тот. «Одной рукой она забирает душу из тела, а другой вселяет в новое тело. Вот это я понимаю, гены сработали», — ахнул я. Аид усмехнулся. «Это уж точно. Главное, чтобы отца без работы не оставила, когда вырастет. А то будут души прыгать из тела в тело, минуя мое царство. Не хочешь прогуляться?» Глядя на то, как Диметра с Персефоной бурно обсуждают проблему грудного вскармливания и понимая, насколько мы лишние на этом празднике вновь народившейся жизни, я с превеликим удовольствием согласился. Не привлекая к себе внимания, мы потихоньку вышли на крыльцо. «Дай закурить», — попросил у меня Аид. Я удивился. «Что-то не припомню за тобой этой привычки. Ты слишком мало на свете живешь, чтобы помнить о ней», — усмехнулся Аид. Я достал папиросу себе и ему, дал прикурить. «Слушай, а я не знал, что у вас бывает перерождение. Думал, если человек помер, то все, в подземный мир, без вариантов. А кармическое перерождение, это у буддистов там, индуистов». Аид хмуро взглянул на меня из-под лобья. «Ты прав», — сказал он, выпуская изо рта струйку дыма. «И в этом главная проблема. В ней крепко переплелись две противоположности, которыми мы с Сифой, по сути, и являемся. Мы медленно двинулись от дворца к набережной, продолжая разговор. Макария не вписывается в общепринятую олимпийскую систему», — продолжил рассказывать Аид. «И старые боги не очень-то обрадуются ее появлению. Поэтому мы не особо афишируем ее появление на свет. Правда, она уже успела слегка накуролесить и переродила души двух своих нянек в телах крокодилов». Я фыркнул, чтобы не рассмеяться. «Почему вдруг крокодилов-то? Да игрушка у нее над кроваткой была», — покрутил пальцем в воздухе Аид. «С крокодилами. К счастью, одна нянька быстро назад вернулась, она была вегетарианкой». Тут я уже не выдержал и рассмеялся. «Реально, от голода померла?» — Аид ответил с улыбкой. «Да, у меня мелкая хоть еще и не разговаривает, но шутить по-черному, однако, уже умеет». Он обернулся на свой дворец. Под стенами из безжизненной земли прорастали тонкие молодые побеги вишни, покрываясь цветами. «Все-таки Диметра плюс Персефона, хлопочущие вокруг ребенка, это страшная сила. Надо будет на обратном пути прибрать», — пробормотал себе под нос Аид. «А что вторая нянька?» — спросил я. «Судя по всему, неплохо адаптировалась и начала новую жизнь. По крайней мере, до сих пор жива. К счастью, смута наверху всех занимает куда больше, чем какой-то отпрыск какого-то бога. Такие дела. Хорошо бы дотянуть до того момента, когда Макария начнет вполне себя осознавать и контролировать. У богов это происходит гораздо раньше, чем у смертных. Тогда мы официально представим ее пантеону и объявим богиней блаженной смерти». «Хорошая формулировка, да, и не правда, и не ложь, а там видно будет». «Ты выглядишь уставшим», — признался я. «На самом деле, я счастлив. Хлопоты с Макарией – это ожидаемые заботы. Хуже, что Сифа со своим материнством порой путает меня с ребенком. Опекает так, что не продохнуть. Приходится этот ее порыв постоянно осаживать. Трудное дело, когда не хочешь обижать». Я усмехнулся. Цербер и Болонка, грустно вздохнул Аид. «Уверен, что это временное явление, но неожиданное. Мы вышли к мертвой реке и остановились, глядя на тяжелое дыхание свинцово-серой воды. И после некоторого молчания Аид спросил меня в лоб. «Ну и зачем вы пришли?» Я вздохнул. Как-то иначе представлял я себе начало этого разговора. Но чего-то хитрить и тянуть было уже не с руки. «Нам нужно попасть в Тартар, Также в лоб ответил я. Аид медленно изменился в лице. Вся его домашняя расслабленность и теплая усталость пропали, уступив место строгой собранности. Он смерил меня суровым взглядом. Сдурел, холодно поинтересовался он. Не, тряхнул я головой. Правда, очень надо. Нам ненадолго. Есть серьезный разговор к Кроносу, от которого может зависеть моя жизнь. Тартар, это не место ни для экскурсий, ни для переговоров. Перебил он меня. Это жерло вулкана, сердцевина земли, глухая полночь жизни. Тартар есть абсолютное внепространство, место нигде и везде, и оно не для смертных. И на вашей несчастной земле просто не может быть причины, из-за которой стоило бы открывать эти двери. У меня внутри азатат. Аид еще несколько мгновений стоял в позе декламатора, пока до него окончательно не дошло сказанное. «У тебя внутри кто?» – переспросил он. «Азатат. Брат Сатата. Вселенский хаос, в общем». Аид уставился на меня, будто хотел сквозь тело увидеть потаенное содержимое. «И как?» – я усмехнулся. «Не знаю, что конкретно ты имеешь в виду, но ответ все равно один. Хреново. Так что?» Тут до моего слуха донесся плеск, слабый, едва различимый, но тем не менее вполне реальный. Настроение Аида окончательно испортилось. Вот куда и кого он сейчас везет в своей ладье прием новых душ у меня, между прочим, строго с 8 до 15 часов в старом дворце. Я напряг глаза, но мог видеть только рваный красный туман над водой, до тех пор, пока из-за этой поволоки не вынырнула ладья Харона. Старик плавно перемешивал воды своим веслом, а перед ним сидела тень молодого мужчины. «Разворачивай, я сказал», — крикнул Аид Харону, махнув рукой. «Привезешь в рабочее время, и не минутой раньше, и точно не сюда». Старик повернул голову на окрик своего господина. Весло замедлилось у него в руках, но это необычная душа, повелитель. «Что за новости?» — проворчал Аид. «Какая такая необычная душа может быть у смертного?» И он направился к причалу. А еще несколько махов веслом я с изумлением понял, что знаю душу, которую вез Харон. Это был Валера. От неожиданности у меня аж дыхание замерло в груди. Валерка погиб, да как же так, тень тоже увидела меня. С виноватой улыбкой мой старый приятель помахал рукой, и я тоже махнул ему в ответ. Между тем лодка остановилась возле причала, чуть покачиваясь на тяжелых волнах. Тень Валерки поднялась на берег и робко остановилась перед Аидом. «Ну?» – мрачно нахмурив брови, спросил тот. «И что за нелегкая тебя привела в неурочный час?» «Здрасте», – робко пробормотал Валера, опустив голову. «Я не это, не виноват. Я…» Тут он странно содрогнулся всем телом, и я бросился было на помощь, позабыв, что этому парню уже вообще ничего не может угрожать. Аид резким жестом остановил меня, а Валерка, вытянувшись в струнку, поднял голову и заговорил чужим басистым голосом. «Я, глава совета и верховный бог всего Олимпа, твой брат и твой господин Зевс, напоминаю тебе, что нарушение третьего правила уложения 133, подтвержденное свидетелями и доказанное, является преступлением первого порядка согласно правилу разделения. Ты сам недавно напомнил мне о нем, когда отказался впустить живое войско на мертвую землю. И вот у тебя в царстве двое живых. Как глава совета заявляю тебе, в моей власти инициировать суд, который низложит тебя, и тогда на подземный престол взойдет твой давний противник и наш верный подданный Танатос. Однако же, то, что не вернулось из мира мертвых, не может считаться живым. А потому, как брат, говорю тебе, тех, кто пришел к тебе во плоти, заключи под зоркую стражу, и да не выйдут они через врата твоего царства на поверхность, до той поры, пока я не прикажу тебе иного. Да будет царствование твое долгим, а правление безмятежным». У меня руки от злости непроизвольно сжались в кулаки, по спине побежали колючие мурашки. «Зевс, паскуда!» И в этот момент Валера медленно повернул голову, чужим немигающим взглядом уставился на меня. «Даниил из парящего грифа, ты сам вошел в свою тюрьму, которую строил так долго. И вот, двери захлопнулись, а у ворот стоит стража. Смертный, что имел дерзость коснуться моей жены, моего царства, моего мира. Вот, и я могу коснуться тех, кто дорог тебе. Плачь, безумец. Отныне ты, в моей власти. Готовься встречать своих близких на сумеречном причале царства Аида. Я буду присылать их к тебе по одному, и они станут рассказывать тебе, в каких муках им довелось умирать. Я сокрушу твое сердце, вытяну жилы, даже не прикоснувшись к тебе. Познай же мой гнев». Валерка схватился руками за грудь, будто его бесплотным легким не хватало воздуха, жалобно простонал и обмяк, свесив безвольные руки вдоль тела и опустив голову. «Извините», — еле слышно пробормотал он. Я взглянул на Аида. Тот стоял в абсолютном молчании, вперев взгляд в одну точку. Губы скривились в брезгливой недоброй усмешке. На лице проступили хмурые дорожки морщин. «Брат мой», — охрипшим голосом проговорил Аид. «Брат мой и господин, у меня внутри все опустилось. Ты собираешься исполнить приказ?» Усмешка исчезла с лица Аида. Брови сбежались на переносице. «Я должен. Ладно я, но Диметра, она же не может оставаться здесь», — возмутился я. «И, между прочим, она тебе не чужая, она — мать твоей жены. Думаешь, я об этом забыл?» — сказал Аид с такой яростью, что я опешил и заткнулся. Он немного помолчал и добавил. «Мой брат моими же руками вонзает нож в грудь моей семьи». Глава 4. «Кому Адик, а кому Аид Кроносович?» Услышав от Аида его хмурое «я должен», я представил себе во всей красе, какие же у нас с Димкой перспективы, и мысленно содрогнулся. Во-первых, находиться здесь было тяжело нам обоим. Как долго мы сможем носить невидимые гири на плечах и дышать этим колючим воздухом? И что начнет происходить потом? Руки-ноги откажут, крыша ехать начнет, а еще нас ждет Эфион, и Альба рассчитывает на меня, не говоря уже о том, что угроза Зевса регулярно присылать с Хроном кого-нибудь из моих близких вызывала у меня неудержимое, прямо-таки безумное желание скормить этого бородатого ублюдка за тату. «Валерка, ты-то как ему в руки попал?» — спросил я и протянул руку, чтобы положить приятелю на плечо, но Аид остановил меня. «Не касайся тени», — хмуро заявил он. «Харон, вылезай из ладьи, сам привез в неурочный час, сам и займись им». «А как же суд?» — озадаченно спросил старик. «Какой еще суд?» Процедил Аид. «Человек погиб по прихоти Верховного Бога, что одновременно приравнивается к мученичеству и божественной жертве. Так что если и были за ним грехи, то их больше нет». Повелитель мертвых щелкнул пальцами, и перепуганный призрак Валерки на мгновение вспыхнул красным огнем, как факел. А когда пламя угасло, тень преобразилась. Силуэт моего друга стал светлым, а одежда превратилась в сияющую белоснежную хламиду. «Устрой его в верхнем городе праведных в Элизиуме, и чтобы все, как положено», — приказал Аид Харону и, повернувшись ко мне, с неожиданно властной интонацией заявил: «А ты следуй за мной». И он стремительным шагом направился во дворец. «Подожди, давай поговорим», — запротестовал я. «Обсудим без женщин». Аид обернулся и взглянул на меня так, что я аж присел от неожиданности. «Святые боги, куда подевался Адик?» На меня смотрело совершенно незнакомое, суровое лицо разгневанного божества. Глаза его горели красным, кожа потемнела до оттенка старой бронзы, на шее и висках рельефно проступили жилы, похожие на корни дерева. Даже фигура стала будто выше и шире в плечах. «Я сказал, иди за мной, смертный», — низким, ракочущим голосом повторил Аид, и у меня тут же отпало всякое желание с ним спорить. Диметра с Персефоной были так увлечены своей болтовней, что даже не заметили нашего возвращения. «Сифа, ты с Макарией прямо сейчас отправляетесь в крепость забвения», перекрывая женские голоса, воскликнул Аид. Он взмахнул рукой, и где-то высоко под потолком раздался протяжный, гулкий удар колокола. Буам! Во дворце стало темно, только в самом центре холла осталось яркое пятно, куда с потолка был направлен сноп света. Стены растворились во мраке. Погремушка с фиолетовым зайцем вывалилась у Сифы из рук. Димка умолкла и обернулась. «Аид!» Начала было она говорить, но дочь тут же перебила мать. «Что?» — возмущенно выкрикнула она, подлетев к мужу. «Ты же обещал мне, что не будешь иметь никакого отношения к войне на поверхности. Ты сказал, ничего не бойся, нас это не касается, ты помнишь? Так что я никуда не поеду, а ты не пойдешь ни на какую войну, Персефона». Голос Аида гулко разлился по всему дворцу не хуже недавнего колокола. Сифа умолкла, застыла, уставившись во все глаза на мужа. Он положил тяжелую руку ей на голову и погладил по волосам, как ребенка. «Бери Макарию и уходи прямо сейчас. Все необходимое тебе доставят в течение получаса. Если получится, навещу вас завтра к вечеру. Сейчас на этом все». Димка изумленно смотрела то на зятя, то на меня, пытаясь понять, что происходит. Но я и сам ничего не понимал. Персефона всхлипнула. «Поняла», — поникшим голосом проговорила она. «Вот и хорошо». Аид вместе с женой подошли к колыбели. Сифа завернула дочь в одеяльце, сунула пару погремушек в карман. Потом Аид открыл портал, наполненный черно-красным сиянием, и Персефона с младенцем исчезли в нем. И в то же мгновение дворец наполнился лязгом и голосами. Тьма вокруг нас стала живой. Она поблескивала доспехами и клинками призрачных воинов, силуэты которых заполонили все вокруг. «Принесите мне мой доспех и оружие!» — крикнул Аид. «Подготовьте колесницу и пробудите циклопов!» На мгновение гул голосов вокруг усилился, а потом разом стих. Во дворце стало совсем тихо и пусто. Аид нетерпеливо махнул рукой, и вокруг включился свет. «Мой брат приказал мне сделать вас своими пленниками, пригрозив в случае непослушания низложить меня», — пояснил он Диметре, застывший в абсолютной растерянности. Аид подошел к гигантской статуе, изображавшей его самого, и положил ладонь на поверхность изваяния. Рука Аида наполнилась светом. Скульптура начала оседать и вмиг рассыпалась, как домик из песка, разлетаясь в стороны клубами желтой пыли. А посреди образовавшихся дюн я увидел черный трон, украшенный рубинами и белыми черепами. Мы с Димкой закашлялись, прикрывая лица руками. Аид небрежно смахнул ладонью с трона песок и сел. Глаза его горели красным. Зрелище было впечатляющее. Даже халат сейчас смотрелся на нем, как доспехи. «Мой брат забыл, что условия диктует тот, у кого есть сила и власть», — проговорил Аид. «И по привычке мнит себя верховным божеством. Но правда заключается в том, что он не сумел сохранить свое царство в верхнем мире, растерял подданных и похоронил много героев. А вот мое царство по-прежнему со мной, и чем больше потерь наверху, тем обширнее моя неисчерпаемая армия. Что ты задумал?» — спросил я, протирая локтем глаза. «Решил пойти на него войной? Зачем же? Я не нарушаю единожды данных обетов, и всегда соблюдаю условия заключенных договоренностей. На этом держится моя репутация у верхних богов. Однако я должен показать своему брату истинный расклад сил, чтобы он больше даже не помышлял вмешиваться в мои дела и в мою семью, и при этом остаться в рамках существующего закона. Поэтому завтра я выйду на жатву». Димка побледнела. «Святые небеса, Аид, только не это. Ты же перестал пользоваться правом жатвы». «Да, потому что об этом меня просила Персефона. Но ситуация изменилась. Но смертные-то здесь причем люди ни в чем не виноваты. А кто сказал, что моя жатва будет направлена на людей?» — прищурился Аид. «Теперь ведь умирают не только они. Нет, я войду в воинство Зевса и заберу с десяток его мелких олимпийских прихвостней. Башка винной чаши, например. Не тронь Диониса», — нахмурился я. «Я к нему привязан, как к коллеге». «Дионис, бог вина, а не чаши, глухая ты темнота», — фыркнул Аид. «К тому же, за этого алкоголика на меня весь Олимп ополчится. Нет, мне нужны персонажи не настолько важные, чтобы ранить чье-то сердце, но из числа приближенных. Чтобы Зевс осознал всю противоречивость старых правил, обратился ко мне с официальной просьбой исключить богов из перечня жатвы. И я исполню его просьбу, потребовав взамен расторжения старых договоренностей с советом, раз уж они не актуальны и требуют перерассмотрения». Диметра ахнула. «А что, если он просто взбесится? Ты представляешь, чем обернется этот твой выпад, если Зевс просто объявит тебе войну?» «Ничего он мне не объявит», — ответил Аид. «Он не глуп. Войну со мной его разрозненное воинство сейчас не выдержит. Однако он пребывает в опасном заблуждении, что я по привычке и из родственных чувств буду всегда послушен ему. Вот только я никогда не был послушен. Я был нейтрален и соблюдал те правила, что были выгодны мне самому. В данный момент некогда подписанный договор с советом мне больше не выгоден, и в качестве неустойки я готов предложить пакт о ненападении». «Подождите, может, я чего-то не понимаю, но разве нападение на воинство Зевса само по себе не будет являться объявлением войны?» — развел я руками. «Нет, конечно», — зыркнула на меня, как на недотепу, Димка. «Само собой, нет», — вместе с ней хором ответил Аид, и пояснил. «Я же не нападаю, а реализовываю право жатвы, данное мне советом. А в чем техническая разница?» — не унимался я. Теперь уже они оба смотрели на меня, как на идиота. «В названии», — с некоторым раздражением ответила Димка. «И антураже. Это как убийство и жертвоприношение. Я подвис. Если задуматься, вообще это не такое уж редкое дело, когда явление одно, а название несколько. Например, разведчик и шпион, борец за независимость и террорист, приверженность исконным традициям и мракобесие. А если ты вдруг проиграешь?» — тихо спросил я. «Придешь на жатву, а прихвостни Зевса поджидают твое воинство в окружении ловушек и вооруженные до зубов какими-нибудь хитрыми примочками?» Аид усмехнулся. «Не волнуйся, я не проиграю. В В худшем случае наше противостояние превратится в затяжную войну. Но повторюсь, я не думаю, что Зевс пойдет на это. Может, все-таки не стоит начинать эту песню, нахмурившись, проговорила Деметра. Слишком уж очевидны твои уязвимости. Под удар могут попасть Персефона с ребенком. Мне они тоже очевидны, сурово ответил Аид, которого теперь и язык бы не повернулся назвать Адиком. Но у меня нет выбора. Он угрожал мне низложением и хочет, чтобы я сделал пленницей собственную тещу. Что дальше? Он прикажет мне заключить в Тартар мою дочь, с женой развестись, или престолом с ним поделиться, раз он не сумел удержать свой. Я подошел к черному трону ближе. Теперь, когда облако пыли окончательно осело и я прочистил глаза, мне наконец-то удалось оценить по достоинству его внешний вид. Очень высокая спинка с гигантскими белыми черепами, среди которых один принадлежал какому-то зверю, второй – человеку, а третий – человекообразному великану с одним глазом посреди лба. Крупные рубины на подлокотниках по форме и цвету чем-то напоминали пылающий взгляд самого Аида, словно и его трон тоже с яростью всматривался в присутствующих. «А что насчет нас?» – спросил я. «Ты нас-то выпустишь?» – Аид усмехнулся. «Нет, конечно. Именем совета, от которого только разве что имя и осталось, Зевс запретил мне выпускать вас в мир живых через врата моего царства. А значит, выходить вам придется самим, и через совсем другие ворота». Он поднял голову вверх и громко крикнул: «Аликта, принеси сюда ключи от Тартара». Услышав его слова, я едва сдержался, чтобы не воскликнуть что-нибудь победоносное. «Ес, мы идем в Тартар, у нас получилось». Я взглянул на Деметру, рассчитывая увидеть радость и не ее лице тоже. Но Димка, похоже, была слишком удручена и взбудоражена. То ли так сильно переживала за дочь, то ли само путешествие в Тартар нагоняло на нее мрачное настроение. Впрочем, оно и понятно, ведь туда ссылали самых жутких чудовищ пантеона. Наверное, для нее, как для богини, это было почти как в матросскую тишину без охраны войти. Так что на ее лице я читал отчаянную решимость и, кажется, даже толику страха. Двери дворца медленно открылись, и в зал бесшумно вошла высокая богиня. Ее несовершенное и немолодое тело едва прикрывало переброшенное через одно плечо тонкое серое покрывало. На ногах не было никакой обуви. Спутанные темные волосы с проседью спускались ниже пояса, и в них, еле слышно шипя, извивались тонкие черные змеи. Из глаз Эликта по щекам струились кровавые слезы, оставляя тонкие алые дорожки на лице. В руках она держала золотую шкатулку. Ничуть не смущаясь своей наготы и высоко держа голову, богиня подошла к трону своего господина и, молча поклонившись, протянула шкатулку Аиду. Тот открыл крышку. «От Тартара существует всего три ключа», — пояснил он нам. «Один из них всегда у меня, второй я отдал на хранение царице мира мертвых, третий стерегут богини мести и ненависти, Ирине, которые уже много тысяч лет служат мне верно и преданно. Именно этот ключ я передам вам». И с этими словами повелитель мертвых достал из шкатулки здоровенную штуковину размером с две мои ладони. Прямо не ключ, а ключище. «Скажи мне честно», — проговорил Аид, строго взглянув на меня. «Это ведь Афион подослал тебя ко мне?» «Да», — не стал скрывать я. «Но на самом деле это по большому счету не имеет никакого значения. Рано или поздно я бы и сам пришел к тебе с той же просьбой. Мне и правда нужно увидеться с Кроносом. Ты знаешь причину. Наказать бы тебя все-таки за наглость. Вот только не с руки теперь», — вздохнул Аид. «Как будто ты бы рискнул», — зло прищурилась Димка. Тот на мгновение запнулся, и в этот короткий миг из глубины Аида Кроносовича на мгновение выглянул Адик. Но тут же снова исчез. «Имейте в виду», — пропуская мимо ушей ехидное замечание, с важным видом продолжил он. «Лишь те, кто сам спускался в Тартар, имеют право знать, что творится за черными воротами. Все, что вы увидите там, ни при каких обстоятельствах не должно стать достоянием верхнего мира, и нижнего, тоже. Это понятно? Вы можете сообщить что-то о конкретной персоне, или даже передать послание, но о самом мире, ни слова, никогда». «Да, за нас обоих», — ответил я. «Отнесись к этому серьезно», — хмуро повторил Аид, пристально глядя мне в глаза. «А то из тебя вечно как из бочки пивной хлещет, не удержать. Про все готов рассказать, и про свое происхождение, и про Азатата, и даже про Афиона не постеснялся признаться». Я пристыженно опустил глаза. «Так это ведь мои секреты, кому хочу, тому рассказываю», — пробормотал я. «А так-то я вообще не трепло. Я говорю это не для устрашения, а ради твоего правильного понимания», — сказал Аид. поскольку я сам отдал приказ Ринеям убивать каждого, кто попытается сказать хоть одно лишнее слово о Тартаре. Очень доходчиво, проговорил я. Хорош уже туманы важности в глаза нам пускать, хмуро проговорила Димка. Забрала ключ у Аида из рук и отдала мне. Мы все поняли и будем паиньками. Страшные секреты страшного места мы похороним глубоко в наших сердцах и сверху памятник поставим. Вот это правильно, удовлетворенно кивнул Аид. Спасибо, искренне поблагодарил я его. Ты к Афиону ведь не один приходил? Нет, с нами была группа поддержки. Аид на мгновение задумался, а потом сказал Аликта. Доставь его людей к дверям Тартара. Аликта, молча поклонившись, направилась к выходу. Что? Эй, нет, не надо, воспротивился я. Я сам не в восторге от этой мысли, но одной Диметре этот путь пройти будет сложно. А ты ей сейчас не помощник, а скорее обуза. Надеюсь, ты взял с собой хоть кого-нибудь дельного. Но это же, блин, опасно. Зачем тащить их туда? Вряд ли им будет безопаснее там, где ты их оставил, когда старому змею надоест тебя ждать. Вот тут я даже не нашелся, что возразить. В самом деле, если чешуйчатый рассвирепеет, им точно не сдобровать. А куда там вообще идти? Спросила Димка. А то пока что это выглядит, как путь в один конец. Есть карта, или что-то в этом роде. Тартар тебе что, Выжгород? Сказала тоже. Карта. Нет, там никакой карты и быть не может. Когда увидите, сами поймете, почему. Выход придется искать на ощупь, как если бы вы шли в кромешной тьме. Главное, помнить, что выход там есть. Скажу больше, их там несколько, но никто не сможет вам указать, где они находятся, такие вот дела, и, покосившись на меня, добавил, а я предупреждал, что это не место для экскурсий. Небрежным движением руки он открыл портал. «Идите», — сказал Аид. Димка шагнула в сияние первой, а я, чуть поколебавшись, остановился перед порталом. Набрав в грудь побольше воздуха и на всякий случай втянув голову в плечи, проговорил. «Ты так много сделал для нас, но могу я попросить тебя еще об одном одолжении?» «Не можешь», — хмуро буркнул Аид, бросив на меня недовольный взгляд. «Но разве тебя это остановит?» «Афион обещал через неделю начать жрать людей, если я не сгоняю за это время в Тартар и обратно», — сказал я. «Не мог бы ты послать ему весточку, что я тут задерживаюсь, но не по собственной прихоти?» «Прекрасно. Ты хочешь, чтобы царь для тебя поработал посыльным?» «В свое время Нергал тоже говорил мне что-то подобное», — вздохнул я. «Но ведь жалко же людей, да и старик заслуживает уважения. Все-таки он ваш прародитель. Я подумаю об этом», — с недовольным видом ответил Аид. «Одни проблемы от тебя. Иди уже с глаз моих. Как-нибудь разберемся тут». Я просиял, потому что понял, он исполнит мою просьбу. «Спасибо. Ты самый лучший царь мертвого царства», — сказал я и поспешил в портал, пока Аид не успел передумать. Переход был непростым. В отличие от путешествий в мире живых, он не заставил меня хвастаться содержимым желудка, не размазал по дороге и не бросил на грудь какой-нибудь полуголой Ринии. Я оставался на ногах, но при этом мое тело будто в раз стало килограммов на 50 тяжелее. Голова кружилась, дыхания не хватало. Чтобы как-то очухаться, пришлось сложиться в три погибели, упираясь руками в колени, и раз 10 медленно вдохнуть и выдохнуть. Тогда я смог, наконец, выпрямиться и осмотреться. Мы были на каменистом острове в центре переплетения трех рек. Вода в одной из них казалась почти белой, а когда волны ударяли о берег, отчетливо слышались стоны и всхлипы, будто самой реке было больно и страшно. Вторая река напоминала поток лавы. Время от времени на ее поверхности появлялись большие пузыри, которые лопались и выплевывали в сумеречное небо брызги искр. Третья река была скована синим льдом. Только в том месте, где ее пересекал огненный поток, виднелась неподвижная вода с едва покачивающимися на поверхности кусками льда. Димка все это время стояла спиной ко мне в воинственной позе боевой полуготовности, глядя в упор на два гигантских каменных валуна, перекрывающих весь вид. При этом ее силуэт сиял так, что от этого свечения из камня со скрипом начали прорастать древесные побеги и распустились цветы. И вдруг валуны зашевелились. Один за другим они начали расти вверх. И только тогда я понял, что перед нами два великана, огромных настолько, что мне пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть их целиком. Они медленно расправляли квадратные плечи, будто очнувшись после долгого сна, рыже-коричневые, похожие истуканов, наскоро вырубленных из куска породы. У них были непомерно здоровые головы и множество рук, растущих из длинного тяжелого туловища, и вся эта масса держалась на коротких слоновьих ногах. «Как ты думаешь, это так запланировано?» — тихо спросил я Диметру. «Аид знает, что эти, что они здесь. Понятия не имею», — так же тихо ответила Димка. «Я тут, знаешь ли, в первый раз». Звук наших голосов окончательно пробудил гигантов. На бесформенных и безносых лицах близнецов открылись по три круглых птичьих глаза, а в нижней части появились черные провалы ртов. «Кто здесь?» – проскрежетало над островом, и от этого звука мое сердце самым постыдным образом провалилось в пятки. Глава 5. Пхендель Мендель Хендельду, хорошо у нас в аду. На вопрос оживших истуканов я с многообещающей физиономией храбро рявкнул, прямо как моська на слонов. «Мы, капитан Очевидность, блин». Вопрос великанов прозвучал так мощно, что мой голос, на который я до сих пор никогда не жаловался, показался мне каким-то чахлым и жутко неубедительным. Поэтому я почему-то счел нужным повторить свой ответ. «Это мы здесь». Димка скосила на меня смеющийся взгляд. Эпично до мурашек. «Эй, чурбаны каменные, перед вами великая госпожа Диметра, мать царицы вашего царства. Так что это, расступитесь и ведите себя достойно». «Диметра, которая змея подколодная», озадаченно проговорил один из великанов, склонив голову в бок и разглядывая Димку. «Но у тебя же ноги, и вожжи вроде не носит, хвоста нет», заторможенно отметил второй. «И вообще какая она великая, если маленькая, точно», кивнул первый своему братцу. «И не из дерева». «А при чем тут дерево?» не понял второй. «Ну как же, а заноза в жопе Олимпа?» многозначительно протянул гигант, с хрустом почесывая каменную башку. «Но я и саму жопу не вижу, а как она выглядит, не знаю. Олимп – это гора, значит, задница каменная». Слушая, как эти два вселенских тормоза рассуждают между собой, Димка психанула. «Они дебилы, или бредят?» Все еще придерживая руку на эфесе меча, хотя черт его знает, что я собирался им делать против каменных великанов, я хмыкнул и покосился на Димку. «Похоже, это они тебя с каким-то словесным фотороботом сравнивают», — сказал я. «Змея, вожжа под хвостом, заноза». Димка вспыхнула. «Аид, скотина». В этот самый момент прямо позади нас открылся алый портал, и из сияния вышел Аид, в черно-золотых латах, с мечом у пояса и сияющим золотым двузубцем в левой руке. Легок на помине, злобно сверкнула на него глазами Димка. «И почему это Аид, скотина?» Нахмурился тот, и следом за ним один за другим начали вываливаться наши ребята. Рыжий, Эрик, Оракул и Ника. Ребята, как вынутые из воды рыбины, хватали ртом воздух, пытаясь адаптироваться к местной атмосфере. Но Аид, не обращая на это внимания, продолжал. «Потому нашел ваших людей, потратил свое время на то, чтобы разъяснить им ситуацию и привел вам подмогу, потому что научил обзывать меня даже тупые камни». Встала Димка руки в боки. «Где обещанное уважение?» «Мы не тупые», — обиженно протянул один из великанов. «Мы не тупые, мы просто медленные», — поддержал его брателло. Я с любопытством пронаблюдал, как на хмуром лице Аида промелькнула целая череда эмоций, а потом он с достоинством выпрямился, величественно поднял голову и заявил: «Разве это не лучшее подтверждение моего глубочайшего уважения к тебе? Видишь, я уходил в самый дальний уголок своего королевства и только здесь позволял себе изливать душевную боль и горечь, и была она так велика, что даже камни расчувствовались. А вот ты сотни лет была непреклонна. Мы же не камни», — хором протянули великаны. «Мы, гуалемы, разойтись и встать по стойке смирно», — прикрикнул на них Аид. И гиганты, сотрясая землю, медленно раздвинулись, открывая за своими спинами висящую в воздухе черную дверь. А их повелитель еще раз напоследок принялся нас инструктировать. «Когда войдете, двери захлопнутся сами, поэтому заходить надо дружно и кучно, не отставая. Через вход выйти нельзя, так что обратно подняться здесь даже не пытайтесь. Если хотите добраться до выхода, идти нужно по главным дорогам только вперед, иначе окончательно запутаетесь. Остерегайтесь мостов, не нарывайтесь на ровном месте. И главное, забудьте все, что видели внутри, как только окажетесь снаружи». «Да поняли мы уже», — буркнула Димка. «Ну что, можно открывать?» — спросил я и достал ключ. «Погоди ты, дай хоть отдышаться», — возмутился Рыжий. «Если отдышаться, то это лучше уже там», — отозвался Аид, указывая рукой на дверь. «Эффективней будет, и доброго вам пути». Он кивнул напоследок и шагнул обратно в сияние портала. «Даже не проводил, как положено», — пробурчала Диметра. «Все-таки никакого, блин, уважение, это он букве закона следует, предположил я, чтобы если что потом со спокойной совестью сказать, что не видел, как мы попали в Тартар. Жопа изворотливая, пробурчала она, и, обернувшись к истуканам, повторила, слышали, жопа изворотливая, так и передайте. Я только головой покачал, присел рядом с распластавшейся по камням Никой. Ты как? Ничего, я помогу ей, отозвался Эрик. Он подошел к кошке с другой стороны и приобнял. Давай, хватайся за шею. Вот так, у меня внутри что-то ревниво царапнуло. Ишь какой услужливый. Ну и чего замер? Услышал я коварный голос Димки над ухом. Или опасаешься, что твою питомицу как-то донесут неправильно? Если так, могу сама дверь открыть. Я с укором взглянул на Диметру и отправился открывать дверь. А когда створки отворились, я увидел ровную кирпичную кладку. Не понял, иллюзия что ли? Нахмурился я. Она самая, подтвердил Рыжий. Ну, тогда все друг за другом внутрь, а я с ключом, последний. Пропустив друзей, шагнул следом за ними в неведомую вселенную под вкусным соусным названием Тартар. Мгновение созерцания красоты кирпичной кладки сменилось осознанием того, что дышать стало значительно легче, чем в царстве мертвых. Пахло свежестью и чистотой свежевымытого дождем осеннего леса. Никакая тяжесть не прижимала к земле. А еще мы все стояли на огромной лестнице. Она была белая и светилась изнутри, как стеклянный плафон, и тянулась далеко вниз в кромешной тьме, если не считать виднеющиеся в отдалении другие лестницы, которые точно так же были подсвечены. И эта бездна лестниц не имела ни стен, ни потолка, будто висели в открытом космосе. Все мы облегченно вздохнули, выпрямившись во весь рост и расправив плечи. И тут я услышал залихватский свист издалека. Я повернул голову на звук и увидел, что в паре десятков метров от нас на соседней лестнице, удивительно похожей на нашу, появились демоны. Вернее, классические такие черти, с копытами и шерстью вокруг свиных пятаков. «Эй, человечек!» — пакостным голосом крикнул один из чертей. «А не тебя ли в тот раз Харон у смерти забрал?» Друзья вопросительно уставились на меня. «Даня!» — вопросительно изогнула бровь Диметра. Я кашлянул. «А что, Даня?» «Да, я чертовски популярен, и ничего не могу с этим поделать». «А-а, так значит все-таки ты». «Ну, красава, у Краснорылова потом такая депрессия случилась, вход святых на помощь зазывай, такой прокол на работе, клякса на репутации, никаким красным рылом не затрешь». Загоготали черти, топая копытцами и похлопывая по мохнатой спине поникшего приятеля, который, по всей видимости, и был пострадавшей стороной. «А я-то чем виноватый? И вообще, что вы в Тартаре делаете?» «Ой, не могу, держите меня семеро», — заржал один из чертей. «В самом деле, брат, чей-то мы тут забыли. Работаем мы тут», — хмуро рыкнул на меня краснорылый. «Про гиенну огненную слыхал? Только не ту, которая собака страшная, как нам тут одна жертва Ига рассказывала», — поддержал его собрат. «А где грешники жарятся? В смысле на сковородках?» Озадаченно переспросил я. «Ну, кто на сковородках, а кто друг с другом, это кому, брат, как нравится», — оскалился третий шерстистый. «У нас на этот счет законов нету. Хочешь, перелезай к нам, мы тебе все покажем». «Благодарю за приглашение, как-нибудь в другой раз всенепременно», — пробормотал я. «И кстати, вы же реально из другого ведомства, так что вы в Тартаре забыли?» Тут меня в бок толкнул Рыжий и пальцем указал в противоположную сторону, где на лестнице тоже началась движуха. Приглядевшись, я понял, что там две безносые девицы в нижнем белье тащат за собой упирающегося парня. «Нет, нет, пожалуйста», — почти плакал бедняга. «Да за что, ты глумился над пастой и брезговал дошираком, чего же ты хочешь?» «Да я образцовый пастафарианец, макаронный бог живет у меня в сердце, а лапша в желудке уже 20 лет и 3 года. Причем исключительно правильная лапша. Я не заслужил ад». «Ой, да расслабься ты, парниша», — прогнусавила одна из девиц. «Неловко же, вон люди смотрят». «Да за что? Как раз за все хорошие», — многообещающе улыбнулась гнилыми зубами вторая. «Расслабься. В рай уже сплошной ЗОЖ. И пиво безалкогольное, и макароны из сельдерея. Ну вот что тебе там делать, у нас интересней. А какие у нас конкурсы для душнил вроде тебя? Закачаешься, парниша». Тут в их диалог ворвался невесть откуда донесшийся пронзительный вопль. «Я протестую, протестую, этого не может быть, потому что быть не может». Я завращал головой, пытаясь найти источник этого протеста, в то время как девицы пастафарианства многозначительно переглянулись с чертями. «Опять атеист, что ли?» – спросил краснорылый. «Да точняк», – отозвалась одна из девиц и кокетливо почесала красным наманикюренным ногтем сифилитический провал на лице в том месте, где природой планировался нос. «Кто еще так визжать может? Пойдемте-ка отсюда», – пробормотал я друзьям и поспешил вниз. «Получается, Тартар – это точка пересечения всех религий», – проговорила Ника, широко распахнутыми глазами разглядывая все вокруг. «И каждая лестница – это спуск в ад, не похоже на точку пересечения, скорее на место запараллеливания», – хмыкнул я. «Любопытно, а визу тоже все поделено на сегменты, а мне интересней, кто атеиста вниз сопроводит», – признался Эрик. «Надрывается ведь, бедняга. По-моему, в отличие для остальных, которым еще спуститься надо, он уже вполне себе в аду», — хмыкнул я. «Такая ломка сознания. Интересно, а все атеисты сюда попадают, только те, кого в другие места не берут», — подал голос Оракул. «Обычно они со всем своим неверием вполне укладываются в ту или иную систему морально-нравственных норм и правил. И как, там они не протестуют?» — поинтересовался я. «Некоторые, еще как», — вздохнул наш всезнайка, — «но недолго. Белые одежды и словатые избранные действуют безотказно и на живых, и на мертвых во все века». Так, беседуя о всевозможных адах и раях, мы спускались все ниже и ниже. Лестницы изгибались, как хотели, вопреки логике и здравому смыслу, то удаляясь друг от друга, то снова сближаясь. Из-за всех этих загибов и ощущения безграничности пространства начинала кружиться голова. Я впервые осознал, как, должно быть, сходит с ума вестибулярный аппарат и человеческое сознание где-нибудь в космосе, впервые очутившись в состоянии невесомости, когда понятия верх и низ теряют значение. Вот и здесь иногда проклятые белые лестницы начинали раскачиваться у меня перед глазами, и я присаживался на ступеньку, придерживаясь рукой незыблемой тверди у себя под задницей и убеждая голову, что, если эта лестница куда-то спускается, значит, где-то там все-таки есть какая-то твердь. Другие тоже время от времени присаживались, вытягивали ноги вперед и просто отдыхали, прикрыв глаза. А я вот глаза закрывать опасался. «Жуткое место», — шепотом проговорила Ника, остановившись рядом в момент моего очередного отдыха. «Если я все правильно понимаю, это только преддверие. Самую веселуху мы еще даже в профиль не видели. У меня уже колени болят», — буркнул сверху рыжий, медленно ступая по ступеням. «И ведь хоть бы перила были, а издевательство какое-то, в самом деле. И как только они в Тартаре не подумали об удобстве посетителей», — усмехнулся Эрик. Я рассмеялся. «А знаешь, что самое смешное? Что сказал об этом ты, наш графыч с неизменной дюжиной белоснежных кружевных платочков в походном мешке? До сих пор помню, как нам велели собрать все самое необходимое, и ты в первую очередь на рынке искал носовые платки. И что, а еще я путешествую с бритвой, сменой белья, мылом и душистой водой для умывания», — с тонкой улыбкой ответил он. «Это элементарная чистоплотность, привитая хорошим воспитанием. А вот ожидать комфорта в Тартаре, как минимум, странно. В конце концов, мы идем туда, откуда вообще-то не возвращаются ни люди, ни боги. Тебе повезло, что ты не пастафарианец», — фыркнул рыжий. «А то у них душнил, говорят, в ад отправляют». Эрик покосился на него смеющимся глазом. «Для начала неплохо бы определить, кто такой этот самый душнила. Тот, кто душится душистой водой, или человек, а тамбри которого всем хочется удушиться. Это человек, задающий такие вопросы». Рыжий выдвинулся в авангард всей нашей группы и исчез. Разом умолкнув, мы все вытаращились на пустое место, где только что был рыжий. «За ним, быстрей!» — скомандовал я, и мы бросились по лестнице вниз, обгоняя друг друга. Шаг, еще и еще один, и вдруг картинка вокруг изменилась. Мы оказались в маленькой комнате с облезлыми зелеными стенами, крашеной дверью и письменным столом в середине. За столом сидела женщина в красной косынке и строгом черном костюме с длинной юбкой. Перед столом, переминаясь с ноги на ногу, стоял наш рыжий, живой и здоровый. Сурово взглянув на нас поверх больших круглых очков, женщина заявила: «В очередь. Подходим по одному, отвечаем коротко и по существу, не толпимся и не мешаем работать». Димка фыркнула. «Что, да ты знаешь вообще, с кем разговариваешь? Перед тобой богиня Диметра». Тетка, уставившись на Диметру, спустила очки еще ниже на нос. «Милочка, вы в Тартаре, а здесь без разницы, богиня, рабыня или графиня. У нас тут, знаете ли, социальное равенство и ответственность перед законом в меру совершенных преступлений. Так что стойте себе спокойно и ждите своей очереди». Она вернула очки на место и добавила: «Вот тогда и скажете, кем вы там, наверху, были». Димка от возмущения аж задохнулась. Ничего себе, Аид тут себе сотрудников набрал. Женщина в косынке раздраженно вздохнула. «Тартар, милочка, вообще-то является независимой республикой. И никакой Аид, и Иегова или кто-нибудь там еще меня сюда не назначал. В отличие от вас, я всего добилась сама, без богов и королей, своей революционной жизнью и блестящей репутацией. И вот уже 235 лет нахожусь на этом посту, и прошу относиться ко мне со всем уважением». И на этих словах она так хлопнула ладонью по столу, что мы все невольно вздрогнули, прифигев. «А какая у нас революция была 200 лет назад?» — шепотом спросил Рыжий. «У вас, никакой», — ответил я. «А вот у нас была Великая Французская, и не удивлюсь, если эта прекрасная дама собственными руками Робеспьера обезглавила, за что и попала сюда. Но разве тогда она попала бы не в ад христиан?» С сомнением в голосе спросила Ника. «Нет, если вдруг она была поклонницей Вальтера и не верила в Бога. Меня больше напрягает другое. Неужели Тартар общий не только для всех конфессий, но и для всех миров? А меня напрягает ваш шепот, он мешает мне работать», — гаркнула тетка, и мы все вытянулись по стойке смирно. «Следующий ко мне». Когда дочь французской революции записала имена всех нас, она вытащила из ящика печать и по очереди шлепнула нам на тыльную сторону ладони отметину, как в ночном клубе. Причем у каждого она засветилась своим собственным цветом. К примеру, у Димки она стала золотой, у меня – серой, а у бедного Эрика вообще голубой, из-за чего Рыжий ехидно рассмеялся, что, мол, эта графская кровь так отсвечивает.